21 июля в парламенте Южной Кореи состоялась пресс-конференция, на которой бывшие южнокорейские половые рабыни японской императорской армии требовали от парламента принять спецзакон для восстановления прав половых рабынь и тех, которых японская императорская армия принудила служить себе.